Часть третья. Каторжники Тида. Глава восьмая. Отдел конфликтных ситуаций. Агенту DCS-54. Кличка. Тень ветра. Файл 556-14-21. Директива 05/156-77-MR. Степень секретности – Си. Пункт назначения – ТИД. Статус – двойной. Протекторат ООН с 2069 года и Каторжный мир с 2173 года. Планетографическое и историческое описание. Гравитация – 0,82 стандартной. Суточный оборот – 1,07 стандартного. Годовой оборот – 1,22 стандартного. Звезда – класса G. Светимость – 0,98 стандартной солнечной. Расстояние до звезды – 0,88 астрономической единицы. Климат – тропический стандартный. В экваториальной области – тропический экстремальный. Мир землеподобен. Материки – 2. Южный и Северный. Соединены перешейком, расположенным в экваториальной области. Отношение площади суши к площади Всепланетного океана 1:3. Южный материк. В 2065-2068 годах подвергнут глобальному терраформированию. Высажены тропические породы. Африка, Индия, Южная Америка. Завезены животные из этих же земных регионов. В 2068 году заселен пигмеями – Габон. Их точная численность в настоящее время неизвестна, предположительно 500-600 тысяч. В 2069 году южному полушарию Тида присвоен статус протектората ООН. Примечание. Особенность земной флоры южного материка – трансформация в сторону гигантизма. Предполагаемые причины – сравнительно низкая гравитация, жаркий влажный климат и другие неустановленные факторы. Южный материк покрыт деревьями высотой до 2-3 километров. Мутировавшие земные секвойя, гинко, сейба, эвкалипт. Подробности смотри в анналах планетографии. Файл 4412. Северный материк оставлен без изменения, как заповедник реликтов Тида. Изучение завершено в 2155 году. Вывод. Флора и фауна весьма вредоносны, для промышленной деятельности интереса не представляют. Рекомендации. Использовать Северный материк в качестве мира для ссыльнопоселенцев. Основание. Материк обеспечивает полную изоляцию, так как океанская акватория недоступна для примитивного мореплавания. Левиафаны, акулоиды, смотри анналы планетографии, файл 4412. А перешеек в равной степени недоступен для пешего передвижения. Причины смотри далее. Рекомендация принята ООН в 2173 году. В настоящее время Тид является одной из трех планет, где пожизненно содержатся изолянты мужского пола. Женщин нет, в связи с чем численность населения не возрастает и колеблется между 40 и 60 тысячами. Главная колония – Чистилище. 10-15 тысяч жителей. Расположена на северном берегу залива Левиафанов. Перешеек соединяет южный и северный материки, изгибает широкой дугой с выпуклостью к западу. Протяженность – 1660 километров. Ширина – от 10 до 100 километров. Находится в зоне тропического экстремального климата, где выживание без транспортных средств и средств защиты невозможно. 70% территории заняты действующими вулканами. Температура держится на уровне 50-60 градусов по Цельсию. Концентрация сернистого газа превышает допустимый предел в 3-4 раза. Имеются также тропические леса с особо опасной фауной. Дайры, огненные драконы, симха, ночные шатуны, чешуйчатокрылые птеродактили и прочее. Смотри анналы планетографии. Файл 4412. Залив Левиафанов – обширный бассейн между Северным и Южным материками и перешейком с запада. Конфигурацией и расположением напоминает Мексиканский залив и Карибское море на Старой Земле. Акватория опасна, особенно при наступлении брачного периода у левиафанов. Горы. На южном материке горы уничтожены в процессе терраформирования. На северном есть несколько небольших хребтов меридионального протяжения. В целом местность равнинная. Реки. Крупных рек нет. Влага поглощается почвой и скапливается в болотах. Полярные шапки отсутствуют. Магнитные полюса отсутствуют. Естественные спутники отсутствуют. Искусственные спутники отсутствуют. Станция Пандуса выстроена на южном материке в 100 километрах от залива Левиафанов, в 20 от адских столбов и в 4 от лесной опушки. Снабжена маяком, система «Вектор», окружена ультразвуковым периметром для защиты от местных животных. Точные координаты занесены в коммуникационный браслет. Персонал – 4 человека. Жюль де Бризак – старший оператор, офицер транспортной службы. Хаоми Синдо – оператор. Леон Черкасов и Юси Калева – техники. Примечание 1. Адские столбы. Два скалистых образования, за которыми лежит южная часть перешейка. Примечание 2. Офицер де Бризак выполняет также функции специалиста по связям с местным населением. Примечание 3. Пароль для входа в навигационный компьютер станции «Дюгес Клен». Причина расследования – внезапный выход из строя станции «Пандуса», отсутствие связи. Возможные гипотезы. Первое. Разрушение или повреждение станции вследствие прорыва сквозь защитный периметр крупного животного – дайра или симха. Вероятность 0,1. Второе. Разрушение или повреждение станции вследствие пробудившейся сейсмической активности или иного природного катаклизма. Вероятность 0,15. Третье. Отказ оборудования. Вероятность 0,002. Четвертое. Гибель сотрудников станции по неясным причинам. Вероятность 0,37. Пятое. Захват станции изолянтами с северного материка. Вероятность 0,002. Оценка гипотез производилась аналитическим компьютером Pericle XR-20. Предписание агенту. Выяснить причины отсутствия связи. По возможности ликвидировать их, оказать помощь персоналу станции. Срок исполнения – 5 суток. При отсутствии связи будет выслана дополнительная группа. Подпись. Дж. Ньюман, начальник ОКС. Согласовано. Э.П. Хелли, руководитель учебного центра. Ответственный за операцию. Д.Ш. Окер, шеф-инструктор. Если маяк накрылся, ориентируйся по солнцу и шагай прямиком на север, сказал Дэйв Уокер. Сигнальный браслет молчал. Выходит, маяк накрылся, скорее всего, вместе со станцией. А что до солнца? Было б тут солнце, или луна со звездами, или небесный свод с облаками, или хоть что-нибудь. Душный, вязкий мрак окутал его. Темнота, тишина, непривычная легкость во всем теле, слабый запах гниющих листьев, плотный черный занавес перед глазами. Ни дуновения ветра, ни движения воздуха, даже столь слабого, какое порождают крылья мотылька. Ни вскрика, ни шороха, ни звука. Нет, звуки все-таки были. Сверху доносился слабый прерывистый шум, словно невидимый оркестр настраивал инструменты. Где-то далеко-далеко, быть может, на склонах Тесую-Амат, до коего насчитывалось 46 парсеков, отделявших юность от зрелости. Ричард Саймон, полевой агент по кличке Тень Ветра, застыл, впитывая запахи прелых листьев и отдаленную перекличку незримых флейт, барабанов и виолончелей. Он не боялся этой влажной темноты. Он был силен, ловок и опытен, ибо за последних 3 года случалось ему побывать во всяких местах, и там, где ревет огонь, и там, где клокочет вода, и там, где трубят медные трубы. Теперь он являлся системой самодостаточной и автономной, с весьма обширным резервом выживаемости, где надо гибкой, где надо жесткой. Остановить его могла только смерть. Смерть или нечто подобное, но никак не эта темнота, в которую швырнул его колумбийский пандус. На мгновение он слился с непроницаемым мраком, позволил ему объять свое тело, заползти под одежду, коснуться кожи жаркими, влажными щупальцами, проникнуть в поры. Тьма не пугала его, лишь настораживала. Что-то в ней было не так. Черный занавес перед ним не походил на ласковый сумрак ночей Таяхата, на беспредельный мрак космических пространств, на колумбийские небеса, где, подсвеченные заревом городских огней, медленно и торжественно кружили звезды. Здесь темнота казалась жадной, угрожающей и недоброй, и с каждым мгновением Саймон ощущал это все отчетливей и ясней. Возможно, цивилизованный человек переборол бы подобное чувство, отринул его, счел бы бесплодной игрой подсознания. Но воины Тай, далекие от цивилизации, доверяли предчувствиям, инстинктам не меньше, чем разуму. Доверял им и Ричард Саймон, и потому знал, что должен покинуть это место, и побыстрее. Рука его сама собой протянулась к поясу, нащупала застежку кобуры, плоский футляр с вопилкой, тонкий стерженек фонаря. Затем световой проблеск разорвал плотный бархат тьмы. Это был рискованный поступок, но неизбежный. Здесь, в жарком всепоглощающем мраке, бинокль с инфраочками и ночное зрение Саймона оказались бессильными. Доли секунды, и он разглядел то, что хотел. Уходящий вверх монолит, отвесную стену с неким намеком на округлость, изрезанный трещинами утес, что вырастал из влажной земли резко и сразу, колонной, не конусом. «Дерево», — мелькнула мысль, — «огромное дерево, из тех самых, склонных к гигантизму, может, секвойя, гинка или сейба, а может, бывший эвкалипт. Смотри в аналог планетографии, файл 4412». Подобно тени, он скользнул к невидимому гиганту. Под пальцами возникло странное ощущение. Казалось, что он касается не разлома в чудовищно толстой коре, а рваной и жесткой поверхности камня. Саймон провел по ней ладонью. Нащупал трещины, уступы, поменьше и побольше, вполне подходящие, чтобы поставить ногу и зацепиться руками. Через мгновение он уже взбирался по стволу. Крохотный паучок, ритмично и упрямо перебиравший лапками. «Жаль, что их не шесть», — подумал он, вспоминая о Таяхате. «Сейчас лишняя пара была бы весьма кстати. Но, как говорил покойный наставник Чочинга, не горюй, что родился без хвоста, горюй, если его потерял». Подбадривая себя такими мыслями, Саймон неторопливо полз вверх. Весело он тут немного, и, пожалуй, мог бы двигаться быстрее, упираясь висевшим на спине ранцем в один край расщелины, а башмаками в другой, но нужды в том не было. Чувство тревоги и беспокойства, охватившее его в момент прибытия, рассеялось, и он заключил, что опасность, какая бы она ни была, грозит только внизу, на земле. Словно подтверждая этот вывод, тьма под ногами вдруг разразилась протяжным тоскливым воем, пронзительным, как рев стартующего космолета. «Особо опасная фауна», — промелькнула в голове. «Смотри тот же файл, 4412, в аналог планетографии. Симха, ночной шатун или еще какое-то чудище. Выходит, они забредают с перешейка в этот лес? Впрочем, до адских столбов недалеко, 10 или 15 лиг. А перед столбами бетонный купол станции в кольце деревьев, решетчатые башенки периметра и красная выгоревшая степь». Он изучил эту местность по стереоснимкам, приложенным к заданию. Он изучил эту местность по стереоснимкам, приложенным к заданию, запечатлев в памяти каждую деталь. Не двигаясь, он вслушивался в темноту. Далекий оркестр над головой стих, зато под ногами слышались шебуршания и скрежет, словно чьи-то каменные когти царапали каменную кору. Все-таки Симха? Саймон ничего не знал об этой твари, о чудищах перешейка вообще было известно немногое, но по деревьям она, к счастью, лазать не умела. Прикинув, что поднялся уже метров на 30, Саймон довольно хмыкнул и сделал очередной шажок. Вскоре ему попалась первая из ветвей, вернее, он ощутил ее как невидимую, но вполне реальную протяженность, располагавшуюся где-то справа и немного вверху. Запах гнили исчез, сменившись ароматом свежей листвы и цветов. Во всяком случае, он решил, что пахнет цветами или чем-то сладким и терпковатым вроде духов одной из его гринверских подружек. Спустя мгновение вокруг зашуршали листья, и запах сделался сильней. Осторожно пробравшись сквозь колышащиеся над пустотой заросли, Саймон на секунду включил фонарик. Он очутился будто бы в нефритовом туманном мире среди гигантских фестончатых листьев, белесоватых с легкой прозеленью, среди свисавших сверху полупрозрачных щупалец лиан и бледных цветов, подобных увеличенным во много раз пионам. Увиденное отпечаталось в памяти, и он тут же сообразил, что все эти листья, лианы и усыпавшие их цветы уже маячат перед ним смутными, но вполне различимыми призраками. Тьма чуть-чуть рассеялась, черный занавес посерел, и растворенной во мраке капли света было достаточно, чтобы включилось ночное зрение. Теперь Саймон двигался увереннее, перебираясь с ветви на ветвь с помощью лиан и деревянистых отростков, пронизывающих вертикально гигантскую крону. Ветви отходили от ствола через каждые 20-30 метров и тянулись, как чудилось Ричарду, в бесконечность. Каждая толщиной с башню, одетая каменно-твердой корой, порождающая ветви помельче, размером со столетней сосны или дубы. Этот каркас поддерживал многослойную кровлю из листьев, не пропускавшую света к земле, столь же непроницаемую, как бетонный купол или металлическое перекрытие. Прежде чем тьма отступила, обратившись сумраком, Саймон миновал дюжину чудовищных ветвей, почувствовав легкую усталость. Он находился сейчас в добром километре над землей. Листья тут были зеленее, цветы пышней. Сквозь бледный нефритовый оттенок начали пробиваться иные краски – лиловые, изумрудные, бирюзовые. От цветов, усеявших плети лиан, тянуло одуряющим ароматом, но воздух был по-прежнему неподвижен и душен. Слитная мелодия оркестра, доносившаяся сверху, раздробилась на отдельные партии. Теперь Саймон улавливал птичий щебет и пересвист, шуршание листьев, чье-то тревожное цоканье, топоток и протяжные заунывные стоны. Насколько ему помнилось, верхний этаж многоярусных титских джунглей был населен как местными тварями, так и завезенными с земли, впрочем, вполне безобидными, если не считать пантер, ягуаров и оцелотов. Но с любой из этих кошек Саймон мог справиться голыми руками. Он сделал только две остановки во время бесконечного путешествия наверх. В первый раз поел и передохнул. Во второй избавился от башмаков и комбинезона с нашивками инспектора транспортной службы, сняв их и сунув в ранец. Тут, во время второго привала, он заметил птиц в серовато-жемчужном оперении, маленьких робких обезьянок и каких-то зверьков величиной с фокстерьера с длинными остроконечными ушами, когтистыми лапками и буроватой шкуркой. Птицы не обращали на него внимания, обезьянки прятались, но ушастые существа были не из пугливых, таращили на пришельца темные выпуклые глазки и метались с ветви на ветвь, испуская то грозное уханье, то стоны, уже знакомые Саймону. Он решил, что не нуждается в таком шумном эскорте, но вопилку включать не стал, а принялся натирать кожу, ранец и пояс с кинжалом и кобурой рейнджера мясистыми лепестками, похожих на пионы цветов. Вскоре от него потянуло парфюмерными ароматами. Зато ушастые отстали, видно сообразив, что Ричард Саймон теперь один из них и не нуждается в особом наблюдении. Начало светлеть. Краски засияли ярче, и кроме зеленовато-голубых оттенков появились золотистые, бордовые, оранжевые. В каждой впадине, в трещинах и разломах, заполненных влажным лиственным перегноем, укоренялись растения-паразиты. Одни походили на красный таяцкий кустарник-колючку, другие – на заросли шиповника с мелкими розоватыми соцветиями или на коленчатые структуры, напоминавшие бамбук. Были и целые деревья, совсем иные, чем приютивший их гигант, то с листьями, выгнутыми чашей, полной прозрачной влаги, то с грушевидными желтыми плодами, то с овальными наростами в твердой ячеистой скорлупе, то с гроздьями орехов, усеянных кинжальной остроты шипами. На ходу Саймон сорвал нечто ало-красное, округлое, влажное. Понюхал, откусил, рот наполнился кисловатым соком и маленькими скользкими семечками. Он поднимался наверх, будто всплывая к солнцу и свету из морской глубины, пронизанной неярким зеленоватым сиянием. Пестрыми рыбками порхали и кружили птицы. Бурый древесный ствол казался подводной скалой с многочисленными выступами ветвями. И этот утес радужным застывшим флером окутывали лианы, листья и цветы. Он поднимался наверх, и с каждым шагом этот невероятный лес, подпиравший невидимые небеса, входил в него, проникал в плоть и кровь, впивался неощутимой хваткой запахов и звуков, как некогда таяцкие леса, еще не позабытые, но отдалившиеся в тот невозвратный отрезок прошлого, что называется юностью и детством. Это ощущение причастности к новому миру делалось все сильнее и сильнее, пока Саймон, разведчик и агент, крохотная песчинка человеческой цивилизации, не исчез вовсе. Теперь в джунглях Тида пробирался совсем иной человек, воин Тай, с дневным именем Две Руки. Он был внимателен и осторожен, ловок и незрим. Он скользил по ветвям, словно вздох ветра, словно напоминание о легком, случайном движении воздуха, позабытом в царивших вокруг неподвижности и духоте. Преображение свершилось. Он стал призраком, фантомом, тенью, и потому не удивился, когда другая тень, сотканная из золота и тьмы, выступила ему навстречу. Леопард. Шкура с бледно-желтым отливом и кляксами черных пятен, узкие зеленые зрачки, пасть, полуоткрытая в угрозе. Зверь был очень крупным, почти таким же, как таяцкие охотничьи гепарды, но явно земного происхождения, дальний потомок кошек, которых завезли сюда 3 столетия назад. С минуту Саймон и замерший в 5 шагах зверь в молчании мерились взглядами. Затем руки человека согнулись, ладони медленно поднялись к плечам, и были они раскрыты и пусты. Тяжелый рейнджер по-прежнему висел на поясе, нож покоился в ножнах. «Пусть не высохнет кровь на твоих клыках», — произнес Дик Две Руки, воин Тай. «Да будут прочными твои когти и целыми уши. Иди, твоя дорога не сливается с моей». Хищник рыкнул, отступил назад и исчез. Пятна тьмы утонули в тенях, пятна золота поглотила зелень. Ричарду Саймону не хотелось его убивать. Он был так похож на Шу и Ши, охотничьих зверей учителя. Правда, он не был другом, но не был и врагом. И он был прекрасен. Леопард напомнил ему о доме. Домом был Таяхат, не Колумбия и другие миры, где Ричарду довелось побывать. Дом — это привычное солнце и привычное тяготение, родные места и родные люди, коих осталось не так уж много. Отец, тетушка Флори, быть может, Чия. Наставник умер, оставив ему прощальный дар, а он так и не принял его. Не посетил Таяхат в те дни, когда Чучинга собрался в погребальные пещеры. Где же он был тогда? Кажется, на планете Россия. Расследовал ту историю с оружием. Искал тайник и станцию Пандуса, служившую для переброски винтовок и боеприпасов в Латмерику. «Надо съездить домой», — подумал Саймон. «Повидаться с отцом и тетушкой Флори, отдать последний долг Чучинге. После этой операции. Обязательно. 5 дней, чтобы ее завершить, потом составление отчета и его обсуждение, предварительное с Уокером, окончательное с Ньюманом и леди Дот». Джеффри Ньюман был человеком сдержанным и объективным и ценил своих сотрудников по результату, но леди Дот цеплялась к любым мелочам и ошибкам, а если уж гладила Саймона, то жесткой рукой и непременно против шерсти. «С учетом этих обстоятельств его отчет займет еще неделю», — мелькнул в голове. «Потом он отправится домой, на Таяхат, к отцу, впервые за 7 последних лет». Миновало еще 4 часа, и Саймон, наконец, увидел небо. Безоблачное и голубое, с золотым солнечным диском, висевшим над изумрудной равниной, с силуэтами каких-то огромных птиц, что парили в вышине на распростертых крыльях. Он пошарил в ранце, вытащил бинокль, присмотрелся. Орлы, земные орлы, такие же, как на Колумбии. Солнце клонилось к закату, но все еще жгло, наполняя мир ослепительным сиянием. Жары, однако, не ощущалось. Здесь, над вершиной огромного дерева, дули прохладные ветры, тихо шуршали в листве, раскачивали паутину цветущих лиан. Здесь царили покой и безопасность. Здесь, в пронизанном светом верхнем мире, было трудно представить мрак, запахи гнили и угрожающую тишину лесных глубин. «Все как в океане», — подумалось Саймону. 2 километра разделяют две среды — ту, что враждебна людям, и ту, что позволяет им выжить. 2 километра были совсем небольшим расстоянием, и суть заключалась лишь в том, как их отмерить — по вертикали или по горизонтали. Он стоял на конце длинной могучей ветви, осматривая дальнейший путь. Вероятно, здесь были какие-то тайные тропы, проложенные людьми. Тропы он мог отыскать, а вот людей навряд ли. В этом огромном лесном пространстве, в джунглях, тянувшихся на тысячи лиг, они казались крохотными насекомыми, мельче муравьев, что ползут по стволу столетнего дуба, прячась в глубоких трещинах. При желании он мог бы их разыскать, проследив, куда ведут воздушные дороги. Но в том не было нужды. Он пойдет на север, по тропинке или без нее, перебираясь с ветви на ветвь, огибая чудовищные колонны стволов, перепархивая пропасти на лианах, он пойдет. Саймон упал, стремительно перекатился, царапая кожу грубой корой, привстал на колени. В пальцах его поблескивал нож, готовый к броску, а там, где только что была его ступня, дрожал пучок пестрых перьев на тонкой тросточке. Первой Саймону явилась мысль, что это не украшение, а знак, помогающий разыскивать дротики в лесной чаще. Затем он подумал, что убивать его не хотели, целились в ногу, а не в голову. Однако мимо, сам бы он не промахнулся. Метнувший дротик темнокожий крохотный воин застыл метрах в 6 от него и выглядел удивленным. Крупная голова с заостренным черепом, высокий лоб, расплющенный нос, глубокие морщины, сбегавшие от ноздрей к губам. Он был невелик, но не похож на ребенка. Тело крепкое и пропорциональное, сильные руки и ноги, полоска ткани на узких бедрах, слегка оттопыренная под животом, на смуглой шее ожерелье, за плечом сплетенный из коры мешок. Он смотрел на Саймона, грозя вторым дротиком, и чудилось, что вдоль бамбуковой тростинки пролегли тысячелетия. Наконечник был стальным, торец расцвечен перьями. Спрятав клинок в ножны, Саймон спросил. «Понимаешь английский? Я друг. Понимаешь? Друг». Он произнес слова медленно и отчетливо, не ведая, какой из обычных языков понятен пигмею. Предки его, покинувшие некогда Габон, могли знать французский. Кажется, этот язык считался там государственным, как и теперь в Новом Габоне, на Черной Африке. Все банту, кота и мака, фанги и мьене говорят на нем. Примечание. Кота, мака, фанги, мьене. Народы группы банту, населяющие Габон. Конец примечания. Но этот маленький черный человечек не был ни банту, ни габонцем. Саймон уже хотел перейти на французский, но тут дротик опустился. «Мой понимать», — раздался шелестящий голос. «Мой думать, может, ты зук? Мой никогда не видеть зука. Но ты не зук севера, и ты не со станции. Когда на Абу бросать копье, большие люди не увернутся. Очень неуклюжий. Ты другой. Ты охотник. Откуда? И кого будешь выследить?» «На станции беда», — сказал Саймон. «Станция молчит. Меня прислали узнать, почему молчит. За этим я и охочусь. Выслеживаю». Пигмей кивнул, уселся, скрестив ноги, и перебросил мешок со спины на грудь. «Мой знать, что молчит. Есть это!» Он покопался в мешке и вытащил радиофон. «Вот, дать нам люди со станции, дать Жул Дебеза, большой человек, «Очень почтенный», — сказал. «Здесь нажать, там нажать, и будет слышно, всегда слышно, а теперь нет. Мой жать, бутари жать, пинга жать, все мужчины жать, потом женщины, женщины думать, они умнее мужчин. Однако ничего не слышно. Почему?» Вопрос был явно риторическим, и Саймон лишь пожал плечами. Сигнальный браслет на его запястье тоже не подавал признаков жизни, а отсюда вытекало, что маяку системы «Вектор» пришел конец. Или его намеренно отключили, или станция разрушена до основания. Смолкший маяк был новым фактом, который выяснился уже здесь, на Тиде, и это обстоятельство существенно меняло оценку гипотез, произведенную аналитическим компьютером. В случае гибели людей станция перешла бы в режим самоблокировки, но маяк работал бы по-прежнему. «Значит, ее все-таки разрушили», — думал Саймон. «Какая-то катастрофа или чудовищная местная тварь. Вряд ли отказало оборудование. Все цепи электронных устройств дублировались, а кожухи генераторов были крепче танковой брони». Столь же невероятной выглядела и гипотеза о захвате станции изолянтами с северного материка. Но Абу потыкал маленьким пальцем в радиофон. «Молчать! День молчать! Два молчать! Три молчать! Потом Бутари велеть! Но Абу идти к станции! Бутари старый, мудрый, он знать! Но Абу лучший охотник! Быстрый, как леопард!» Он гордо потряс своими ожерельями. «Теперь, ну, а будет идти к станции, смотреть, что случится. Хорошо смотреть, если надо, звать людей, помогать». «Значит, мы охотимся за одним и тем же, на Абу», — сказал Саймон. «Я тебе не помешаю?» Пигмей усмехнулся. «Хм, плохие новости, хорошие новости. Такая добыча, что можно поделить на двоих. Теперь мой знать, ты друг. Мой не кидать в тебя копье, ты не кидать в меня нож. Ты ведь не зук?» «Не зук», — подтвердил Саймон. «Думаю, что не зук. Даже уверен в этом. Кстати, кто они такие?» Но Абу вытянул руку с дротиком, указывая на север. «Зуки жить в другой половине мира. Там, за морем. Плохие люди, поганые, как мертвец, что не давать покоя живым. Так говорит Жул, так говорит Ки-Оэ, который быть до Жула, так говорит люди со станции всегда. Говорит мне, говорит мой отец и мой дед. Еще говорит, что Зук к нам не добраться, море не переплыть. Но как знать, плохой человек, всегда хитрый человек». «Ты прав, Набу», — Саймон кивнул. «А почему зук? Есть такое слово в вашем языке?» «Нет, не наше слово». Но Абу, припоминая, наморщил лоб. «Дед объяснять. Давным-давно, когда мой еще не родится. Быть на станции человек Миха Михало. Вот он говорит зук». «Зэк», понял Саймон. «Ну, неудивительно. На местной станции за 300 лет кто не потрудился. Были, значит, и русские. Миха Михало. И сейчас есть этот, Леон Черкасов». Но Абу негромко хлопнул в ладоши, чтобы привлечь его внимание. «Жул, говорить нам, станция как дыра. Ты шагать в нее, и ты уже в другой мир. Как наши почтенные предки, шагать прямо сюда. И попасть можно в любое место, здесь и там». Он поднял глаза к небу. «Значит, ты мог попасть на станцию сразу?» «Нет, когда станция не работает, нельзя точно навести луч. Ну, протянуть ниточку оттуда сюда». Саймон тоже показал на небо, а потом ткнул пальцем вниз. «Совсем точно без станции не выйдет. Попадешь в лес, в море или на перешеек. Лучше в лес, верно?» «Верно», — согласился Набу. «Море — плохое место. Вода соленая, деревьев нет, а есть зубастая пасть. Громовой мост еще хуже. Мой туда не ходить, никто не ходить. Он встал, вытащил из ветви дротик и приблизился к сидящему Саймону. Теперь их лица были почти на одной высоте. Саймон видел в темных зрачках пигмея свое крохотное отражение. Но Абу вытянул руку и коснулся его предплечья. «Ты сильный охотник. Быстрый. Мой тоже быстрый». Пигмей посмотрел на солнце, клонившееся к закату. «Скоро ночь. Мы спать. Завтра идти вместе. Идти быстро, так?» «Так», — подтвердил Саймон. «Теперь ты сказать мне свой почтенный имя?» «Сказать. Зови меня Две Руки». Пигмей неожиданно фыркнул и расплылся в улыбке. «Какое смешное имя! У тебя две руки, у меня две руки. Значит, мой тоже две руки? Все люди две руки. Но не все ловко прыгать, как ты, чтоб мой не попасть копьем. Не все, только ты». Он на секунду призадумался и сообщил. «Мой звать тебя обманувший копье. Можно?» «Нельзя. Две руки? Такое имя дал мне Чучинга, мой наставник. Тот, кто научил меня обманывать дротики. Очень мудрый, как твой Бутари. Очень почтенный наставник. Ему было виднее, как меня назвать. Понимаешь?» Кожа на лбу на Абу пошла складками. Маленькие крепкие пальцы коснулись ожерелий. Выбрали одно с фигуркой черной пантеры на шнурке, огладили полированную деревяшку. «Мой понимать, мой хорошо понимать. Когда мой родится, Бутари дать это и сказать. Ты Ноабу, всегда Ноабу, только Ноабу. У тебя тоже есть такое, две руки? Тоже дать твой почтенный Чучинга? Вместе с имя?» «Нет, иначе. Он не давал мне ожерелье, но помог найти его». Пигмей кивнул. «Мудро. Другой обычай, но тоже мудрый. Мой думать, твой почтенный Чучинга и мой Бутари есть о чем поговорить». «С Чучингой уже не поговоришь», — сказал Ричард Саймон и помрачнел. Но Абу был пигмеем Итури, а значит, предки его относились к восточной группе этого реликтового племени. На западе Южного Камеруна и Габона тоже обитали пигмеи, другая иноязычная ветвь, но практически с той же самой культурой, обычаями и верованиями. Теперь не имело смысла вспоминать, кто из них с востока, а кто с запада, ибо тот восток и тот запад канули в прошлое вместе с той Африкой, оставшейся на земле. О земле и Африке сохранились лишь смутные воспоминания, например, о высоких чернокожих людях, обитавших повсюду и не любивших карликов. С одной стороны, они признавали, что пигмеи – самый древний народ среди них, быть может, такой древний, что мир был сотворен на их глазах. С другой, как считали высокие чернокожие, карликам от века свойственна легкомысленная беспечность, и в результате, в момент творения, они совершили грех, за который приходится расплачиваться теперь всем людям, и высоким, и низкорослым. Нарушив какой-то запрет, карлики поколебали основы стройного миропорядка, заложенного мудрыми богами, за что те прокляли их и поселили в болотистых, непролазных джунглях. Самим пигмеям джунгли нравились, не нравилось другое – высокие чернокожие, считавшие их виновниками непонятных бед, и высокие белые. Белые, правда, были разными, одни охотились на них, другие изучали, как некий редкостный природный уникум. Это тоже было не очень приятно – ощущать себя чудом природы, на которое все остальные ее разумные создания взирают сверху вниз. С учетом этих обстоятельств, предки Ноабу поступили мудро, отказавшись переселиться в миры высокорослых, в Черную Африку, Европу, Колумбию или Россию. Многие желали взять их с собой, но везде и повсюду они оставались бы странным реликтом, забавной игрушкой, приманкой для любопытствующих туристов. На самом деле они были людьми, а людям нужен свой дом, свой мир, своя планета, тихая, где никто не смотрел бы на них свысока. Они получили Тит, весь его южный материк, покрытый лесами, омываемый океаном и отданный на их власть и волю. В этой сделке, как и в любой другой, было хорошее, было плохое, и было не горькое и не сладкое, а так, безвкусное. Кое-что они потеряли. Дома с клозетами и ваннами, трехмерные телевизоры и монорельс, компьютеры и кока-колу, глайдеры и вертолеты, а также иные достижения цивилизации. Кое-что приобрели, возможность жить по собственному разумению. И разум подсказывал им, что они не прогадали. Весь долгий день, пока Нуабу вел Саймона на север по зыбкой воздушной дороге, был заполнен разговорами. Иногда безмолвными, пигмей показывал следы, оставленные когтями леопарда, орлиное гнездо, отпечаток птичьих лап в мягком перегное, надклеванный плод или тропинку, уходившую куда-то вбок, тянувшуюся меж ветвей, отмеченную кое-где зарубками и перьями. Саймон кивал, без объяснений понимая сказанное. Здесь прогулялся леопард, а тут живут орлы. Здесь место птичьих сборищ, тут водопой. А этот плод годится в пищу, эта тропа ведет к селению, а та другая – к банановой рощице или к бамбуковым зарослям, где добывают шесты для копий и хижин. Временами Нуабу говорил, рассказывал о своей деревне, висевшей над пропастью на крепких помостах, и о других поселках, ютившихся то в гигантском дупле, то среди раздвоенной вершины чудовищного дерева. Были и такие, что покачивались на лианах, перевязанных канатами из тростника и коры. «Удобное жилище, удобный мир, щедрый и безопасный», — говорил Нуабу. «Все устроено наилучшим образом. День сменяется ночью, солнце светит и зреют плоды, идет дождь и дуют ветры». Но всегда тепло, а главное, всем хватает места. Охотник не мешает охотнику, племя племени. Охотниками Нуабу считал не только людей, но и леопардов, и отзывался о них с большим почтением. Люди и кошки умели жить так, что дорога их не пересекалась. Люди охотились на птиц, леопарды на ушастых зверьков и обезьян. К тому же у леопардов были заслуги перед людьми. Когда-то 100 или 200 лет назад они уничтожили хищных зверей, тоже земных, но не из Африки. Эти хищники не отличались благородством леопарда и часто путали людей и обезьян, что людям, разумеется, не нравилось. Из слов Нуабу Саймон понял, что тот говорит о ягуарах, переселенных на Тит вместе с прочей земной живностью. Но теперь здесь их не было. Леопарды расправились с ними не ради людей, но ради обезьян, не желая терпеть конкурентов у своей кормушки. Еще Нуабу рассказывал про ожерелье, висевшее на его шее. Они являлись чем-то вроде персональной летописи или дневника. Первое – с деревянной пантерой, он получил при рождении. Второе – с костяным охранительным талисманом, когда его посвятили в охотники. Третье – сплетенное из женских волос, когда провел первую ночь со своей избранницей. Таких ожерелий, даров возлюбленных, было теперь 5, ибо он считался видным мужчиной, ловким добытчиком, и многие девушки желали понести от него ребенка. Еще имелись ожерелья-амулеты для крепкого сна, удачи в различных делах, хорошего пищеварения и неутомимости в любви. Еще был радиофон, в который Нуабу верил гораздо больше, чем в духов-покровителей. Духи, возможно, остались на земле, не пожелав переселиться вместе с пигмеями. Они были чем-то смутным, неопределенным, тогда как радиофон являлся реальностью. Стоило нажать нужные кнопки, и со станции прилетал вертолет, доставляя то, что нельзя было сделать самим. Яркие ткани для набедренных повязок, стальные наконечники для стрел и дротиков, ножи и топоры, а также волшебные снадобья, целившие раненых. Ни в чем другом пигмеи не нуждались, все остальное давал лес и давал щедро. Никто из них не спускался вниз, где бродили во тьме ужасные чудища, порождение перешейка. Никто не ходил ни к перешейку, ни к громовому мосту, где росли не деревья, а горы, и от гор тех тянуло мерзейшими запахами. Никто не желал приближаться к морю, где под каждой волной таилась зубастая пасть. В море, в горах Перешейка и на севере, в краю Зуков, были свои хозяева, и жили они по собственным законам и обычаям. Это было их правом, которое пигмеи сомнению не подвергали. На станции никто из них не бывал, и тропинок к ней не проложили. Зачем? Чтобы вызвать вертолет, надо коснуться кнопки и сказать, в чем возникла нужда, и вертолет прилетит. Маленький серебристый или побольше, розовый, как вечерняя заря. Вертолет прилетал всегда, а с ним высокие люди, белые или черные, но они не мешали пигмеям. Они не пытались их убедить, что дом на земле надежнее хижины из лиан, и что электрический фонарь – прогресс и благо, а вера в духов – свидетельство невежества. Это были хорошие люди, и Ноабу горел желанием им помочь, если с ними случилось несчастье. Такой добровольный долг, несомненно, свидетельствовал о душевном благородстве Ноабу, и Саймон, странствуя с ним по воздушной тропе, не раз подумал, что деревья здесь велики, а люди малы, но это не значит, что их можно счесть пигмеями. Пигмей – существо ничтожное, мелкое и трусливое, а Ноабу, хоть и родился невысоким, был отважен, силен, доверчив и добр. В этом лесу он был владыкой и повелителем, с такими же неоспоримыми правами, как сотканный из золота и мрака леопард. Еще он был любопытен. Он полагал, что каждая история, поведанная им, требует ответной, причем такой же занимательной и подходящей для пересказа его приятелям и женам. Саймон, однако, не сразу догадался, какие истории пигмей считал занимательными. К его удивлению, Ноабу совсем не хотелось слушать о мегаполисах России и Китая, о Галактическом университете и полигоне карательного корпуса, о подземных дорогах Колумбии, где с тихим шелестом мчатся магнитные поезда, о башнях Рио, великой бразильской столицы, или о небоскребах Нью-Йорка, об огромных мостах и тоннелях, соединявших европейские материки, о пещерных цитаделях Гималаев и плавучих таитянских городах, благоуханных и прекрасных, как брошенные в воду орхидеи. Все это, сотворенное людьми, было чудом, в той же мере, как был чудесен Тит с его гигантскими деревьями. И все это не имело отношения к Ноабу. Он находился рядом с охотником две руки и желал послушать про этого охотника. Что случилось с ним, где, когда и почему? И Саймон говорил не о хрустальных башнях Рио, а о том, как выслеживал средь этих башен Дига Дагану, паранойка-убийцу. Говорил не о Туле и Москве, а о том, как метался между ними в поисках подземных бункеров, где хранили оружие для Латмерики. Рассказывал не о красотах Гималаев, а о восстании Тенсинга-Ло, мятежного князя и узурпатора, претендовавшего на непальский трон. Вспоминал не о блистающих синевой бескрайних морях Таити, а о лайнере, канувшем в них вместе со всей командой и полудюжиной сингапурских банкиров. Истории эти были весьма занимательны, и Ноабу, слушая, шевелил губами, явно повторяя про себя, чтоб поведать впоследствии соплеменникам. Иногда он переспрашивал, требуя уточнений. Велик ли ростом Тенсинг-Ло? И скольких же он оставил вдовами? Зачем почтенным старым людям Сингапура плавать в море? И что поведал Дик Дагана перед смертью? Саймон терпеливо пояснял. У князя Ло мужа тщедушного и злого жен не имелось, а значит, не было и вдов, зато были деньги, слуги и непомерное честолюбие, по каковым причинам он расстался с головой. Сингапурский секстет в своем увеселительном круизе обсуждал проблему конкуренции с банка Палермо, Сицилия-2, но конкуренты решили ее по-своему, в традиционном сицилийском духе: нет людей – нет проблем. Что же до Диего Даганы, то перед смертью он ничего не сказал. Он целился Саймону в лоб из разрядника, что было с его стороны явной глупостью. Да, забавные истории. Но рассказы о Таяхате пленили Ноабу еще больше. Он принялся расспрашивать Саймона о мудром Чочинге, чей шнур доблести свисал до колен, о сыновьях его и женах, о змее Каа и быстрых гепардах Шу и Ши, о женском поселке Чимаре, о землях мира и лесах войны, о многоруких воинах и скакунах с шестью ногами, о песнях, битвах и поединках, об охоте на саблезубых кабанов и о странных тайяцких обычаях рожать непременно двойню и брать в супруги обеих сестер. Об этих вещах и о многих других, дорогих и близких, Саймон говорил без горечи, размышляя о том, что через пару недель, самое большее через месяц, отправится на Таяхат, в Чимару, к отцу. Еще он думал, что прошлое обладает забавным свойством, помнится как бы частями, фрагментами, и разные люди хранят в памяти разное. Кто – поражение и обиды, а кто – события радостные, успехи и победы. Это зависело от характера, а характер у Ричарда Саймона, к счастью, был таков, что хорошее запоминалось ему крепче плохого. Впрочем, плохое он тоже помнил. Жуткий взгляд безумца Дига Даганы, князя Ло с перерезанным горлом и ту панамскую деревушку на Латмерике, где порезвились молодцы Сантании. Память о ней почти заслонила другие воспоминания, например, о таятских лесах и собранной им добыче. Теперь лишь изредка Саймону снилось, как мчится он в бой на шестиногом мохнатом скакуне, как заносит над побежденным ритуальный клинок Тимару, как поет песни вызова, потрясая широкой секирой Тома. Эти сны его больше не тревожили, поскольку реальность была столь же суровой и жестокой, как в таятских джунглях. Может, еще суровее, ибо теперь он воевал с людьми, не понимавшими различий между мирной землей и землей сражений. До заката оставалось 3-4 часа. Деревья выглядели уже не такими высокими и мощными, и Саймон подметил, что Ноабу ведет его вниз, постепенно спускаясь к земле, которая, впрочем, еще не была видна за пологом буйной зелени. Ричард не чувствовал утомления, он был вынослив и мог бы шагать всю ночь и весь следующий день. Тому, кто родился на Таяхате, Тид дарил ощущение небывалой легкости, и временами Саймону казалось, что он не идет, а парит среди листвы, цветов и пестрых суетливых птиц. Деревья на лесной опушке были по местным меркам совсем карликами, не выше 300 метров. Лианы с нижних ветвей свисали до земли, а земля уже не казалась сгустком мрака, но выглядела вполне пристойно, бурая, заросшая кустарником, среди которого бугрились толстые змеи чудовищных корней. К северу от опушки лежала степь, ровная и поросшая красной травой. Никаких признаков станции там не наблюдалось. «Куда теперь?» – спросил Саймон, в очередной раз взглянув на свой браслет. Маяк по-прежнему молчал. Но Абу, задумчиво сморщинившись, потер выпуклый лоб. Ушастый зверек проскочил над ним, испуская протяжные стонущие вопли. Неподалеку компания ярко окрашенных попугаев пировала среди кустов, усеянных крупными желтыми ягодами. Двое ссорились, топорщили крылья и грозно шипели, раскрыв крючковатые клювы. «Дальше мой дороги не знать», — сказал пигмей. «Может, туда, а может, туда». Он ткнул дротиком налево, потом направо. «Ты как думать?» Саймон тоже сморщился. Учитывая неопределенность наводки, его могли выбросить в 20, 30 или максимум в 40 километрах от станции, расположенной между лесом и адскими столбами. Они с Наабу преодолели за день 7 лиг. Примечание. Около 32 километров. Конец примечания. Двигаясь строго на север. Несложный расчет показывал, что до станции теперь не больше 20-25 километров. Скорее всего, меньше. Вот только куда направиться, на запад или восток? Он повернулся к Наабу и протянул руку. «Дай-ка мне твой радиофон. Гляди, если я сделаю так...» Его пальцы коснулись сигнального браслета. «Твой радиофон загудит. А если нажать тут, ты услышишь мой голос, а я твой. Понятно?» Пигмей кивнул. «Мой понимать. Что теперь?» «Теперь мы разделимся. Ты пойдешь на закат солнца, а я на восход. и первый, кто увидит станцию, даст сигнал. Но Абу приподнял свою крупную голову к бледнеющим небесам. «Скоро ночь», — сообщил он, — «станцию не увидеть. Или на ней гореть огни?» «Не знаю. Иди и высматривай ее, пока солнце не село. А я могу увидеть станцию днем и ночью». Саймон сбросил с плеч ранец и извлек оттуда небольшой плоский бинокль с инфраочками. «Это такая штука, чтобы далекое делать близким, даже в темноте», — пояснил он. «Мой знать, мой видеть такое у Жула де Беза». «Вот и ладно. Иди, друг». Саймон похлопал его по мускулистой крепкой спине. «Иди, но будь осторожен. Найдешь станцию, не приближайся к ней. Зови меня и жди». Пигмей нерешительно потоптался на месте, стиснув свои дротики. «Ты тоже ждать меня и быть осторожен. Два охотника сильнее, чем один. Два охотника думать лучше, сражаться лучше». «Сражаться? С кем?» Но Абу округлил глаза. «А если приходить Зук? Хитрый, злой Зук с севера?» «Хм, это вряд ли», — усмехнулся Саймон. «Море не переплыть, по земле не пройти, а крылья Зуки еще не отрастили. Или ты думаешь, что они могут летать без крыльев?» Он еще не знал, что эти слова окажутся пророческими. Комментарий между строк. Стоя на балконе под кольцом прожекторов, трое мужчин вглядывались в темную ночную степь. За спиной у одного, смуглого, усатого, с рубцом во всю щеку, висел карабин. Двое других, щуплые, с мутноватыми крохотными глазками и голый по пояс коренастый крепыш, вооружились разрядниками. Короткие тупые стволы эмиттеров поблескивали холодно и угрожающе. «Сэм Дней!» — сказал усатый. Говорил он по-русски, с сильным гортанным акцентом, да и по внешности на русского не походил, слишком темнокожий, темноглазый, с резко прорубленным ртом щелью. «Неделя!» — откликнулся щуплый. «И что же, любезный мой?» «Неделю могли гулять, клянусь христовой задницей! В Хаване или Санто-Доминго, или в Дамаске!» Щуплый хихикнул. Смех у него был странным, не признак веселья, а скорее ехидная насмешка. Усатый, казалось, ее не замечал. «Кто ж тебе виноват, голубок? Больно ты скорый стрелять да резать. Не кончил бы того длинного, гулял бы сейчас в своей гаване в белых штанах. А мы с Пашей в Иркутске или в Улан-Удэ. Верно, Паш?» Коренастый Паша кивнул. Вид у него был мрачный. Они помолчали, осматривая степь, лежавшую за кольцом невысоких деревьев. Над их кронами виднелись тарелки излучателей на четырех решетчатых башенках периметра. «Так и будем ждать», — промолвил усатый, косясь на щуплого. «Ты говорил, никаких проблем, никаких, легче, чем на горшок присесть». «Легче. Тут крутанул, там нажал и в гавану. Просто, когда все работает, касатик. А ежели не работает, так сиди и жди. Без пароля мне блокировку не снять». «Ты говорил». «Говорил. И сейчас повторю, просто, когда все работает». Мутные глазки щуплого моргнули. «Я знаю. Я ведь тебе не какой-то сопливый техник. Я 8 лет старшим диспетчером отбарабанил, пока не срезали нашивки. Знаешь, что к чему». «Раз знаешь, сделай. Что тебе дался этот пароль? Тут крутаны, здесь нажми. И в Хавану, какие там женщины в Хаване, какие девочки!» Щека усатого дернулась, рот, похожий на рубленную щель, приоткрылся. Казалось, с губ вот-вот потечет слюна. Щуплый, взглянув на него, захихикал. «Хе-хе, ты, милок, похоже, глуховат, а? Я ведь сказал, без пароля в компьютер не влезешь, ясно? А начнешь ковыряться да подбирать код, тебя же еще и треснет. Там, сударь мой, защита. Так треснет, что позабудешь, с какой стороны на бабу влезать в этой твоей гаване. Ну так и что? Чего мы добьемся? Ежели вломят мне по мозгам, и я позабуду, где крутить, а где нажимать. И отправлю тебя не в гавану, а, к примеру, на Колыму». Он покачал головой и пробормотал. «Подождем. Кого-то они пришлют, пришлют. Ну и вы с Пашей над ним поработаете». «Я один поработаю», — ухмыльнулся усатый. «Соскучился я по работе. Очень соскучился». «Кто-то длинного сразу в расход пустил. Моего любезного коллегу. поторопился, касатик. А твой не поторопился? Усатый кивнул на молчаливого крепыша. С теми ублюдками у бассейна. Те нам без надобности. Длинный был главным, и только он знал пароль, остальные так, мелочь. Мелочь ведь, Паша? Щуплый подтолкнул коренастого в бок. Тот угрюмо хмыкнул и пробурчал. Сявки, вот бабу жаль. Бабу-то мы зазря сожгли. Я ведь баб столько лет не щупал. Жал, согласился усатый, облизывая губы. Нашел я в ее барахле пару снимков. Таких, где трапок мало, а кожи много. Гладкая сучка была. Все на месте и все подходящее. Жал. Кто о чем, а вы о сучках? Хихикнул щуплый. Ну так не палили б ей взад, не жгли. Глядишь бы, живьем поймали. А теперь, мил человек, раз приспичило, садись в вертолет, бери в опилку, отправляйся в лес. Там я слышал полно маленьких черных сучек. Усатый потер змеившийся на щеке шрам. А я вот слышал другое. Слышал, что в этот лес лучше совсем не соваться. Ни с вопилкой, ни с разрядником, ни с пулеметом. Сожрут. Или черномазые, или шатуны, или другая поган. А поганы там побольше, чем у нас в чистилище. Щуплый с насмешкой уставился ему в глаза. Вранье! Чистой воды вранье! Ты офицером был, сударь мой, а в ваших краях офицеры книг не читают. Тем более справочников. Если б читали, ты бы про этот лес имел другое мнение. Мы ведь гости откуда ждем? Из леса. Вот и подумай. Пошлют его без точной наводки, и свалится он прямиком в чащу, так? Себе на погибель, что ли? Щуплый пожал плечами. Вот уж нет, коль не кретин, проберется лесом, и никто его там не сожрет, ни звери, ни черномазы. Только идти надо поверху, там, где у черных дороги есть. Я знаю, читал. «Знал, читал!» – передразнил усатый. «А ты не вычитал, скольких кретинов сюда пошлют? Может, целую роту, чтоб вернее нам кровь пустить?» «Пришлют одного», – с уверенностью заявил щуплый. «Вначале всегда шлют одного. Разумеется, не кретина, а из тех, что поопытнее да пошустрее. Так что ты, друг любезный, глаз с него не спускай. И ты, и Паша, тоже». Мрачный Паша хмыкнул, а усатый ощерился и пригладил приклад карабина. «Я не спущу, и он не спустит. У меня к этим шустрым свой счет, длиной в 3 года. Отсюда и до Латмерики». Щека у него задергалась, и шрам, похожий на розового червя, начал отплясывать сарабанду.